Глава 9. Воронов постоянно пропадает на работе. Приходит поздно, целует уже спящую дочь и уходит к себе в комнату, не удостоив меня и пары слов. Будто меня не существует с ним бок о бок в этом доме. Он не обижает, не делает ничего неприятного, но почему-то меня ранит именно его равнодушие. Глупость такая. Я каждую ночь засыпаюсь с мыслью о Кирилле. Думаю, что он так же, как и я, спит в холодной постели один всего через стенку. Долго не могу уснуть, ворочаюсь, представляя себя всякое. Что было бы, если бы ответила ему тогда взаимностью в клубе? Была бы я сейчас няней его дочери? Ведь я понравилась ему как женщина, раз он обратил на меня внимание. Это все длится уже неделю, и я потихоньку привыкаю к этому дому и распорядку дня. Сегодня только произошло то, что выбило меня из привычного монотонного ритма жизни. Мне снится эротический сон. В главной роли я и мой новый босс. Мы занимаемся сексом на кухонном острове. Я была полностью обнаженная, а он в белой рубашке и черных брюках. И двигался он во мне так чертовски правильно, целовал так порочно и страстно, что я проснулась вся взмокшей. Сердце бешено стучало в груди, в горле все пересохло. Немного посидев в постели, чтобы восстановить дыхание, я иду на кухню выпить воды. И замечаю, что у Кирилла тоже горит свет в комнате. Не спит, значит. Я не слышала, как он вернулся, опять допоздна работал или был женщиной. У такого мужчины, как Воронов, вероятно, есть любовница. И не одна. Через маленькую щель в двери заглядываю внутрь и вижу, как Воронов избавляется от рубашки. Залипаю и боюсь пошевелиться. Разглядывая перекаты его мышц на спине, сильные, увитые венами руки, плоский живот с темной дорожкой волос и... Неожиданно натыкаюсь взглядом на потемневший взгляд карих глаз, устремленный прямо на меня. Воронов склоняет голову на бок и делает шаг в мою сторону. Полуголый, красивый, сексуальный. Я сбегаю, как преступник с места преступления, и прячусь у себя в спальне, забыв о том, что хотела пить. Утро наступает слишком быстро. Я до самого будильника не могу уснуть. Ворочаюсь в постели, представляя, что могло бы случиться, если бы я не сбежала. Спускаюсь вниз на кухню, чтобы сварить малинки кашу с томлеными яблоками и сделать несколько тостов. «Доброе утро, Елена Владимировна!» Щеки вспыхивают, по коже ползут мурашки. «Здравствуйте, уже уезжаете?» Хрипло произношу я, стараясь не смотреть в сторону Воронова. Щеку покалывает, будто он, наоборот, пристально смотрит на меня и не отводит взгляда. «Да, дела». «Малинка расстроится, что не успела вас увидеть и поцеловать». Не думала, что мой тихий голос прозвучит так провокационно. «Вот как?» «Да, она очень к вам привязана, и ей не хватает внимания отца». «Не нужно читать мне нотации, я и так это знаю», – немного резко произносит Кирилл. Поворачиваюсь к нему. Оказывается, он стоит прямо за мной. Почти вплотную. Губы сохнут от частого дыхания, и я прохожусь по ним языком. Взгляд Воронова стрелой опускается к моему рту. «Я не думала читать вам нотации, говорю, что вижу. Вы же хотите знать, что чувствует и как проживает свой день ваша дочь? Так вот, она скучает по своему отцу». «Я вас понял, и я подумаю, как решить этот вопрос. Но сейчас мне действительно пора ехать». «Когда вас ждать вечером?» «Сегодня я не приеду ночевать. Вернусь завтра после обеда». Внутри все холодеет и обрывается. Неприятное ощущение разочарования поселяется в душе. Закусив губу, отворачиваюсь обратно к плите. «Хорошего дня, Кирилл Сергеевич!» «И вам, Елена Владимировна, поцелуйте за меня малинку!» «Обязательно!» Я слышу, как Воронов уходит из кухни, а через несколько минут его машина отъезжает с подъездной дорожки. Малинка просыпается, и мы идем умываться, завтракаем и придумываем активности на день. «Раз, два, три, четыре, пять! Зайка вышел погулять и теперь идет искать!» «Да, Миша? Пойдем искать маленькую хозяйку?» Переговариваюсь с зажатым под мышкой плюшевым зайцем. Мы играем в прятки с Малинкой, и если ее зайца я нахожу сразу, он прятался под одеялом в кровати девочки, то маленькую негодницу пока нигде не вижу. Малинка на своей территории оказалась совсем другим ребенком, не зажатой испуганной крошкой, которую я встретила в детском саду, а озорной маленькой веселушкой. Каждый проведенный с ней день делает меня счастливой. И я с тоской думаю, что это все на время. Пока она маленькая, и за ней нужно присматривать. В 9 вечера после активного дня Малинка засыпает в своей кроватке. А я несколько минут лежу с ней рядом, перебирая ее мягкие волосики и аккуратно целую вздернутый носик. Спи сладко, маленькая. Спускаюсь на кухню. После нашего ужина с Малинкой нужно загрузить посудомойку. Включив музыку на колонке, начинаю прибираться и пританцовывать. Хоть Воронов и сказал, что привозят еду из ресторана, я и сама иногда готовлю девочке простые блюда. Сегодня мы захотели поужинать макаронами с сыром, а не наборами мишленовских блюд. Завтра приедет уборщица. Голос Воронова застает меня врасплох. Я вскрикиваю и роняю из рук тарелку. Она разлетается на осколки около моих босых ног. «О, боже, вы меня напугали!» Прижимая руки к груди, пытаясь унять сердцебиение. «Простите, я не хотел. Стойте на месте!» – командует Кирилл. Он скидывает свой пиджак и идет ко мне, наступая своими начищенными дорогими туфлями прямо на осколки. Оказавшись рядом, Воронов заглядывает мне в глаза и вдруг подхватывает меня на руки. «Что вы делаете?» – спрашиваю сипло, обвивая руками его шею. Наши лица прямо напротив друг друга. «Не хочу, чтобы из-за меня вы поранились. Вы сказали, что не придете сегодня ночевать», – произношу я. «Передумал». «Почему?» Кирилл уже давно вынес меня из кухни и мог отпустить, но почему-то не отпускает. Его руки держат крепко, дыхание обжигает губы. Я смущенно смотрю на него, боясь пошевелиться. Так хорошо мне в его объятиях, так, как надо. Поэтому Кирилл целует меня требовательно и напористо, раздвигая мои губы языком и проникает в мой рот. Из его горла вырывается стон. Я вспыхиваю и закрываю глаза. Обвиваю крепче его за шею и отвечаю на поцелуй.